Глава 15. «Они должны быть родственницами», — заявила Анарил. И объяснила свои выводы, стараясь не вдаваться в компрометирующие подробности. «Так что второе исчезновение, скорее всего, случайность». «Ты чего ухмыляешься?» Гай явно был жутко доволен. «Я был у нотариуса». «И что?» «По поводу завещания Норы дочь». «Знаешь, кому она все оставила?» «Откуда?» «Летисия и Паул». «Это кто?» «Наша вторая пропавшая». «Вот это да!» «Именно. Оказывается, они были троюродными сестрами. Причем родство во всех поколениях по женской линии. Так что их общий предок – прабабушка. Но уже ее дети, бабушки наших пропавших, носили разные фамилии. По мужьям. Близко девушки не общались. Так что отследить родство было непросто. А завещание с подковыркой, кстати. Типа, достанется тебе все, если придешь в такой-то день, в такой-то номер такой-то гостиницы? Выдала гениальную идею Анарил. Сыщик иронично на нее посмотрел. Нет, до этого она не додумалась. Просто завещала все Летисии Паул. При условии, что она или ее наследники будут ухаживать за теткой. В смысле дома, если она вылечится, что вряд ли, как я понял. Или оплачивать ее пребывание в больнице для душевнобольных. Похоже, она все отлично осознавала. Я только не пойму, почему она не продала хотя бы за гроши свое имущество и не уехала с деньгами. Может, она и правда готовилась умереть? Это ты мне должна сказать. Карета наконец-то остановилась у нужного дома, и Гай вышел, подав после напоминания даме руку. «Скажи еще что-нибудь типа «не подведи меня», — хмыкнула Аннонге. «Я никогда не выбрал бы человека, в котором бы не был уверен». Приятный комплимент». Гай бросил ироничный взгляд через плечо. «Сейчас мы поднимемся к мужу второй пропавшей. Я буду задавать вопросы, а потом придется посмотреть бумаги, которые он привез. Кое-что из ее личных вещей. Будем искать все эти магические прибамбасы, записи. На первый взгляд, она с магией вообще не связана. Но вдруг? По-хорошему, надо съездить к ней домой. Но это если застопоримся. Сможешь почувствовать ауру мага? Отлично. Может, она все же маг. И вообще, мало ли. Вдруг все же наша гипотеза неверна. Я уже сотню раз пожалел, что отпустил ее одну, сетовал муж пропавшей Летисии Паул. У нас двое детей, совсем еще маленькие. Но она так увлечена своей работой. Ей только повышение предложили. Для этого нужно было немного подучиться в городе. И начальство ее все оплатило, даже номер в гостинице. Я говорил ей, остановись лучше у моих родственников. Знаю, нравы сейчас свободные. Но меня учили, что женщина одна, без мужа или родственников, не должна останавливаться в таких местах. В гостиницах я имею в виду. Неприлично это, да и опасно. А она уперлась. Мол, нет, не хочу стеснять твоих родственников. Так будет удобнее. Анарил видела этих родственников. Дородная тетка с сыном-неудачником. Такие и изведут, и прирежут. В гостинице всяко безопасней. А ведь я был прав. Да. Может, и не безопасней, но приятней уж точно. И дня не прошло, как она пропала. «Вы знаете Нору, дочь?» «Нору? Да, но лишь имя. Это какая-то дальняя родственница Летти. У нее их мало и как-то... В общем, не общаются они почти. Летти вообще строгая, очень рациональная. Говорит, что ее родственницы все истеричные бабы, которым только бы во всякую ерунду верить. Никакого проклятия нет, она считала. Если следить за собой, тренировать ум и не накручивать себя, то никакого сумасшествия и не случится. А ее родственницы, по мнению Летти, могут только слушать глупые сказки, сами себе внушая неизбежность безумия. Она терпеть этого не может. Не знаю уж, это причина или какая другая, но они никогда друг к другу не ездили и вообще, кажется, не встречались. Мне это всегда казалось немного ненормальным. Но вот такая уж моя Летти. И зачем она только поехала в эту гостиницу? Как я теперь буду без нее? А малыши? Как же мне плохо!» Большего добиться от господина Паула не удалось. В своем рассказе он постоянно сбивался на причитания и сожаления. Анарил давно не сталкивалась с таким сильным проявлением горя у мужчин, и отстраненно смотреть на происходящее становилось невыносимо. Она быстро проверила вещи пропавшей, но ничего ее не заинтересовало. Ни малейшего следа магии девушка не обнаружила. В записях тоже не нашлось каких-либо намеков на чародейство. «Как думаешь, он мог ее убить?» — спросил Гай, когда они с Аннонге вышли из дома. Анарил так поразилась, что какое-то время не могла говорить. «Нет, нет, конечно!» — наконец смогла произнести она. «Ты же видел его горе!» Теперь полицейский уже удивленно смотрел на нее. Даже машинально открыл дверцу кареты перед девушкой. Правда, та медлила, так и стоя совсем рядом со ступенькой, но не забираясь внутрь. «Ты... послушай...» На диво осторожно начал Гай. «Ты должна, коль уж официально работаешь с полицией, быть более осторожна в суждениях. Знаешь, сколько гениальных концертов я повидал? Люди врут, Анарил». «Я...» Она хотела сказать, что знает, но Гай не дал ей договорить. «Я прекрасно понимаю, что ты не вчера родилась. Мы, полицейские, тоже часто доверяем интуиции, определяя, правду человек говорит или нет. Но стоит всегда в голове держать мысль, что ты можешь ошибиться. В обычной жизни это, как правило, не так фатально. Но тут мы можем оставить убийцу на свободе и тем самым поставить под угрозу еще чью-то жизнь». «Ты предлагаешь мне всегда сомневаться в людях?» «Всегда». Девушка, по-прежнему стоя перед открытой дверцей, медлила с ответом. Потом покачала головой. «Твои слова звучат на редкость разумно. И, наверное, это правильно. По крайней мере, в твоей профессии. Просто я не уверена, что смогу. Понимаешь, человек — существо непостоянное. Сейчас он одно сказал, потому что... зол был, или не вспомнил чего-то сразу, или вопреки тебе, или потому, что в этот момент это казалось правильным. Но пройдет полчаса или день, и он уже будет верить в другое. Но это не повод ему не верить. Когда мы говорим что-то, мы хотим, чтобы нам верили. И когда это касается наших близких, да порой и обычных людей, пусть это будет правдой. Хотя, конечно, полицейские не имеют такой роскоши. «Знаешь, по-моему, ты бредишь», — высказал свое самое искреннее мнение Гай. «Большего бреда я в жизни не слышал». Анарил тяжело вздохнула. Похоже, ей не удалось аргументировать свою мысль. «Подожди, сейчас объясню». Она на миг прикусила нижнюю губу. «Вот смотри, например, я захотела мороженого, но обнаружила, что у мороженщика, который его обычно продает, моего любимого нет. Разумеется, я расстроилась. Но разве это серьезно? Нет, это мелочь, о которой и говорить глупо. Но ты заметил, что я расстроенная, и спросил, в чем дело. Я могла этого не ожидать и не захотела признаться в причине, ведь она глупа. Или сказать, мол, так и так. Но в первом случае ты можешь подумать, что я скрываю что-то важное, что-то, что ты должен знать, а я от тебя это утаиваю. Во втором... тебе покажется, что причина слишком глупа. Я бы по такой не стала тебя расстраивать. Я имею в виду тот вариант, если бы тебя это волновало. Я вообще рассматриваю ситуацию как между близкими друзьями или родственниками. Так вот, подумав, что причина слишком ничтожна, ты тут же решишь, что я тебе вру. Вот тебе и конфликт на пустом месте. И опять же... подозревая такую реакцию, я могу соврать, что, мол, думаю о вчерашней ссоре с соседкой. Ты опять же можешь мне не поверить. Узнать, была ли вчера такая ссора. А если ее не было? Ты еще крепче уверишься, что я вру. Наверняка подумаешь, что причина очень серьезная. Может, даже связанная с тобой. Начнешь добиваться от меня правды. Указывать на доказательства моего вранья. Я тут же возмущусь. Как это ты посмел проверять мои слова? И пошло-поехало. Куда проще было бы изначально поверить в мои слова, вне зависимости, правдой они являются или нет. Гай молчал, пребывая в прострации от монолога девушки. Именно поэтому подбежавшему юноше в форме полицейского пришлось окликнуть его дважды, прежде чем мужчина обратил на него внимание. «Простите, офицер Бронге!» Молодой человек приложил руку к вышитому на мундире кресту, тем самым отдавая дань уважения старшему по званию. «Можно вас на пару слов?» И он красноречиво посмотрел на Анарил. «Оставлю вас на минутку», — кивнула обоим полицейским девушка. «Нет уж, стой здесь», — резко ответил Гай и отозвал младшего коллегу в сторону, периодически посматривая на Аннонге. Той же очень хотелось обидеться. «Будто я сбегу, пока они тут секретничают». Совсем по-детски прозвучало в ее голове возмущение. Однако ее очень насторожило, что в какой-то момент оба мужчины очень странно посмотрели на нее. Младший передал Гаю конверт и, поклонившись, убежал. Гай же не подошел сразу к карете, а сначала изучил конверт. Вытащил из него письмо и с интересом вчитался. Однако, по-видимому, удовлетворение ему это не доставило. Он вернул все в изначальное состояние и подошел к Анарил, закрывая от нее надпись на конверте. «Сегодня утром», — медленно начал Гай, — «в одном темном переулке, куда редко заглядывает кто-то покрупнее крысы, нашли труп с ножевыми ранениями. Причем лежал он там не первый день. По сумке с эмблемой узнали место, где убитый при жизни работал. Оказалось, что это курьер одной службы доставки». «И?» — поторопила его Анарил, когда пауза совсем уж затянулась. «Кто с ним и по какой причине расправился, пока не ясно. Но явно не из-за писем. По крайней мере, не из-за вот этого». Гай протянул приятельнице конверт, на котором значилось ее имя. Анонги даже вздрогнула. Потом справилась с собой и взяла письмо. Адрес на нем был написан смутно знакомым почерком. Девушка вытащила лист бумаги из конверта и вчиталась. «Уважаемая госпожа Экхольм, меня уверили в том, что вы являетесь лучшей Аннонги в Тиру, а может и во всей стране. Поэтому со своим делом я обращаюсь именно к вам. Не сочтите за наглость. Наверное, вы очень занятой человек, но если у вас найдется время, и вы будете так любезны, то я просила бы вас посмотреть на рисунок на обороте. Видите ли, мой дед был страстным составителем заклинаний. Занимался он этим скорее ради развлечения, чем ради денег. Но что странно, именно заклинание, приведенное на другой стороне этого листа, он оставил по завещанию мне, своей любимой внучке, указав, что оно решит все мои материальные проблемы. Я относила это изображение к нашим местным аннонге, но они не смогли в нем разобраться. Теперь вся моя надежда только на вас и ваше мастерство. В благодарность за ваше время и усилия прикладываю этот чек. И прошу прощения, что обращаюсь не лично, а письмом. Это вынужденная мера, к сожалению. Буду очень признательна за помощь. С самыми наилучшими пожеланиями. Сара Ровис». Анарил перевернула лист. В самом верху было написано: «Еще одно. В записях деда значилось, что заклинание может сработать только в определенное время». Дальше это время было указано. У Анарил непроизвольно расширились глаза, когда она поняла, что это за дата. «Я вспомнила, чей это почерк!» — медленно произнесла девушка. «Это рука Норы Додж». «Что?» Гай немедленно потянул за верхний правый уголок письма, наклоняя его к себе, пока Анарил изучала рисунок заклинания. «А напомни мне, когда убили курьера?» Аннонге подняла взгляд на сыщика. Тот по тону понял важность вопроса. «Точно сказать не могу, но вроде бы не меньше 3 дней назад». Мужчина внимательно посмотрел на приятельницу. «Это так важно?» «Это демонски важно», — подумала она. «Это роскошное заклинание с использованием неизвестных техник, но явно вполне безопасное. Однако его результат... Я даже боюсь подумать, неужели это...» «Нет, еще рано делать выводы. Надо разбираться. но, получив письмо, я не удержалась бы и попробовала. И именно тогда, когда это указано в письме. То есть в тот же миг и час, когда, я так полагаю, появилась прозрачная стена в моей комнате. Но накладочка вышла. Курьера убили, и письмо я вовремя не получила. Так что же должно было случиться, если бы я все-таки сотворила это заклинание в то время? И что же это получается? Прозрачная стена и исчезновение девушек связаны? Невероятно! Кому это нужно? Кто стоит за этим? Нет, нет, нет. Надо все-таки все проверить, обдумать. Возможно, все это можно объяснить как-то иначе. Думаю, да, кивнула Аннонге, впиваясь взглядом в бумагу. Наверное, это как-то связано с движением светил. Мне нужно посмотреть, что там было в небе в это время. «Это продолжение того заклинания в гостинице?» — догадался Гай. «Наверное». А Нарил все еще вчитывалась в нарисованные линии. «Теперь ты сможешь в нем разобраться?» «Очень на это надеюсь». «Почему же его именно тебе прислали?» В голосе полицейского подозрение так и сквозило. «Все-таки я одна из лучших Аннонге», — хмыкнула девушка, сама задававшая себе этот же вопрос и не находящая на него ответ. Почему прозрачная стена появилась именно у нее? Как она привязана к этой истории? Гаю ее ответа тоже оказалось недостаточно. Он все-таки забрал у нее письмо и вчитался в текст. «Письмо составлено так, что ты не могла не клюнуть», — сделал он вывод. «Если бы посчитала заклинание безопасным. Ты слишком любопытна и слишком влюблена в магическую теорию». «Звучит неодобрительно», — нахмурилась Анарил. «Констатация факта не может быть неодобрительной. Другое дело, что этот факт могли использовать в своих целях другие люди. Например, ты», — не удержалась Аннонге. «Я — это, по крайней мере, безопасно. И даже влечет выгоду, как ты уже знаешь. Кстати, в случае с мифической Сарой Ровес тебе тоже не пришлось бы работать бесплатно». Мужчина вытащил из кармана до поры припрятанный лист бумаги. «Это чек, который был вложен в письмо. На твое имя. Весьма щедро, между прочим». Анарил взяла протянутую бумажку и присвистнула. «Сразу чувствую себя куда большим профессионалом», — усмехнулась она. «Или кому-то от тебя очень нужны определенные действия». Гай посмотрел на нее очень внимательно. Девушка аж поежилась. «Ты не хочешь мне ничего рассказать?» «Не смотри на меня так», — буркнула она в ответ. «А то сразу хочется признаться во всех убийствах, которые совершались в городе за последний месяц. Все, что я хотела тебе сказать». Анарил подняла взгляд на Гая и, пока говорила, не отводила его ни на миг. «Я тебе уже сказала». «Между прочим, это правда», — думала она в это время. «Про все остальное я тебе говорить не хочу». «Я теперь пересмотрю заклинание в свете новых данных и сообщу тебе о своих выводах». Аннонге не знала, поверил ли ей Гай или нет, но спрашивать он больше не стал, лишь согласился подвести ее до дома. «А ты чем займешься сейчас?» — спросила девушка, когда они уже подъезжали. «Буду проверять алиби мужа, наличие любовников, долги. Магия магии, но обычные причины тоже никто не отменял». Анарил кивнула. «Поверь, я была бы рада, если бы магия тут оказалась бы ни при чем». Карета остановилась, а Аннонге добавила. «И спасибо за договор с полицией». «Теперь держись», — неожиданно по-доброму улыбнулся Гай. Влетев в свой кабинет, Анарил убедилась, что Ингвара еще нет. Вспомнила про обещание найти информацию по сущности, с которой ему пришлось столкнуться, и тихонько взвыла. «Как же все успеть-то?» Аннонге свалила на стол все свои записи и зарылась в них, выискивая полный рисунок заклинания из отеля. Положила рядом письмо от Сары Ровес. Потом подбежала к шкафу и достала книгу по астрономии. Огромный атлас никак не хотел являть себя миру, цепляясь за полку и другие книги неизвестно какими углами. Когда же его все-таки удалось хоть немного выдвинуть, издал такой мерзкий звук, что захотелось ругаться. Анарил со злости дернула вредную книгу на себя. Та поддалась неожиданно легко, на что девушка не рассчитывала, в результате чуть не упав назад и выронив атлас. На пол он шлепнулся с мстительно громким звуком. «Хоть бы не обыл, не услышала», — подумала Анонге, наклоняясь за не сдавшейся книгой. Не поддавалась она не просто так, а по причине редкости использования. Составлял ее явно какой-нибудь занудный ученый, считавший простоту повествования оскорблением для науки. Из-за подобного подхода к делу его таблицы, графики и схемы оказались запутаны так, что лишний раз атлас не отягощали своим вниманием. Однако другие книги по астрономии сейчас Анарил не подошли бы. Пришлось закапываться в ученые мысли, пытаясь в пестроте цифр и кружеве линий обнаружить нужные ей сведения. Дело шло плохо. Анарил, конечно, была знакома с астрономией, но, признаться, не особо близко. Большинство современных заклинаний, если и учитывали движение небесных тел, то уже очень давно, так что изучать звездные карты не было никакой необходимости. Вполне достаточно было влезть в справочник по определенному типу магии и в таблице посмотреть нужные цифры. Вот и сейчас атлас и рассуждения его автора только запутали девушку. Так что на время она отложила этот шедевр астрономической мысли в сторону. Через полчаса Анонге, обложившись исчерканными листами и книгами, по-прежнему сидела на полу, высчитывая цель заклинания. Картина получалась невероятно странная. Какой изощренный ум додумался до такого сложного плетения? И зачем? Нужно сравнить с тем, какое использовал Ингвар, ставя защиту. Это не может быть совпадением, что Нора просила меня колдовать продолжение заклинания именно в это время, именно в этот день. Я все равно обещала ему поискать информацию о сущности. Девушка взялась за новую партию книг. Прошло минут 40, прежде чем ей повезло. Она вчитывалась в описание сущности, понимая, что оно схематичное, не детализированное. Но за обтекаемыми фразами проступали возможности, и немалые. Сущность агрессивна, существует преимущественно на втором уровне. При необходимости переходит на более глубокие энергетические слои. Способна к физическому воздействию. Может сочетать энергетическую атаку с физической. Испускает определенные психоволны, вызывающие страх, панику, чувство обреченности и бессилия, что весьма играет ей на руку. Питается как чувствами живых существ, даже некоторых духов. Эмоции ей подходят только отрицательные, так и обычной человеческой энергией. Обладает зачатками разума, способна к обучению, к развитию сил. При постоянной активной деятельности поднимает свой уровень довольно быстро. Пребывая под контролем мага, нападает только по наущению. При ослаблении контроля выбирает наиболее доступную жертву. Как правило, это пребывающие в пограничном состоянии люди, преимущественно того же пола, что и хозяин сущности. Для нападения использует мысли-образ хозяина, который тот передает ей в момент отдачи приказа. Видит сновидцев, если они пребывают в состоянии осознанных сновидений, в форме путешествия во сне. С легкостью переходит со второго уровня энергии в сон жертвы. Тот является для нее желанной добычей. Сущность прекрасно видит связи между телом и душой сновидца, стремится разорвать их путем перегрызания, тем самым заполучая почти полностью беспомощную жертву. Вмешательство со стороны дезориентирует сущность. Спутник сновидца обладает большими возможностями, так как его связи сущность не видит. Действуя под контролем хозяина, сущность получает еще большую силу, подпитываясь и за счет него. Если сновидец указан целью нападения, сущность оказывается в выигрышном положении, в то время как спящий почти беззащитен. Таким образом, не подходит для передачи секретных данных через сны из-за излишней агрессивности и тупости. При нападении достаточно применить стандартные техники индивидуальной защиты. Для защиты дома от подобных тварей рекомендуется вплетать в энергетическую оболочку здания и, при необходимости, прилегающей территории, компоненты, указанные внизу статьи, а также использовать уравнение Неурмагира для распределения точек соединения энергетических потоков. При наличии... Дальше шли еще более занудные разъяснения магических техник. Что же использовал Ингвар? Анарил прикусила кончик пера, потом спохватилась. Он же не знал про особенности этой твари. Значит, использовал что-то стандартное, универсальное. Скорее всего, взял параметры нападавшей и подправил защиту с их учетом. Какую же из многочисленных защит он использовал? Взгляд девушки упал на рисунок заклинания в письме. Потом она посмотрела на изображение его же, только наложенное на узор из гостиницы. А что если... Вот эта линия — это первая линия стандартной защиты. И я бы ее сделала, если бы вовремя получила письмо. Демоны! Как же просто! Анарил быстро проследила заклинание из письма. Часть его линий совпадали со стандартной и самой эффективной защитой, которую делали против духов и сущностей, чтобы не тратить время и энергию, отгораживая дом от каждого отдельного вида. Девушка перерисовала на отдельный лист все линии, которые они сделали бы вместе, сложись обстоятельства иначе. «Что же это такое?» — думала она, разглядывая результат. «Допустим, мы делаем это вместе из... разных миров. В разных мирах. И что? Нет, нужно завязать это на нору, учесть тот месяц, который должен был пройти между ее исчезновением и моей частью заклинания. Проклятье, не понимаю. Вместе не укладывается». Анонги долго билась над разгадкой, но постоянно ее рассуждения натыкались на какие-то противоречия. То данных не хватало, то они не укладывались в систему. Впору было отчаяться. Однако Анарил даже не думала сдаваться. Такие загадки выпадают раз в жизни. Дело чести — найти им отгадку. «А если зайти с другой стороны?» — рассуждала девушка. «Кто-то же направляет сущность, судя по симптомам. Откуда этот кто-то в мире Ингвара знает об этой твари так много? Удачные догадки? Сомневаюсь». Нашим магам потребовалось немало лет, чтобы понять, что за зверь такой. А тем, кто ее создавал, еще больше. Есть вероятность гения, конечно, но гениев мы оставим на крайний случай. Скорее всего, откуда-то всплыли эти сведения. И не просто откуда-то, а из моего мира. Так же, как нить Анебика стала известна Нори дочь. Если в гения с той стороны я еще могу поверить, то в то, что Нора дочь додумалась до такой роскошной вещи сама, ни за что. Более того, не многовато ли гениев? Вероятнее всего, была какая-то связь между хозяином твари и Норой. Прозрачной стены в доме Норы не было, но... Почему те же сны не могут быть способом связи? Или еще что-то? Так, допустим. И дальше что? Наверняка они решили использовать эту возможность получить знания. Может, даже поделились своими проблемами. И, вероятно, у человека из другого мира нашелся способ, как решить проблему другого. Какая проблема была у Норы? Проклятие. Проклятие раннего безумия. Без сомнения, она хотела его снять. Но как? Анонге вновь изучала заклинание. Наверное, теперь она смогла бы воспроизвести его без малейшей ошибки. Казалось, изображение энергетического плетения навеки выгравировано в мозгу девушки. Но на обычной бумаге оно воспринималось легче. «Зачем завязывать два заклинания друг на друге?» — удивлялась Анарил. «Вот это же явно действие Ингвара! Зачем они тут? Может, у заклинания двойная, даже тройная цель? А если разобрать его на части? Для начала уберем действие Ингвара. Предполагаемые. Вот эти черточки. Так, что получается? Ерунда какая-то получается. Такое чувство, что тут вписано еще одно заклинание. Но как его вычленить в этом сплетении? Так, постойте. А вот эти узелки на энергетических нитях для чего? Как будто... крючки для кого-то еще. Того самого хозяина сущности? Ему-то зачем? Голова уже пухнет от этого заклинания. Может, все еще проще? Намудрили и сами не поняли? Нет, надо прерваться. Анарил оторвалась от записей, понимая, что только еще больше запутывается. Стараясь отвлечься, она пролистала книги с информацией по сущности, чтобы предложить Ингвару способы борьбы с тварью. Интересно, Ингвар был целью изначально или на нем испытывали тварь?